Глава 24. Троил. О, повелительница, не думай о страхе, в свите Купидона нет и не бывает чудовищ. Крисида. А что-нибудь чудовищное бывает? Уильям Шекспир, Троил и Крисида. Помывшись под горячим душем, Кокрин вытер запотевшее зеркало и принялся тщательно чистить зубы. Разглядывая загнанное выражение своего лица, он думал о зеленой зубной щетке Нины, висевшей в прорези всего в паре дюймов за зеркальной дверцей, и решил не открывать шкафчик над раковиной, чтобы достать бритву. Выуживая свою щетку, он не обратил внимания, суха ли щетка Нины, и не желал этого знать. Когда он встал с постели и пришел туда, Пламтри крепко спала, укрывшись простыней. Душ и встряска от жгучего полоскания для рта доктор Тичнор отрезвили его, и он почувствовал себя совершенно сбитым с толку, осознав, что голая блондинка, с которой он познакомился неделю назад, в этот момент проминает расслабленным телом пружины той самой кровати, на которой он спал с Ниной. Он как бы отстраненно порадовался тому, что кассета из телефонного автоответчика лежит в кармане его рубашки, висящей на спинке стула близ кровати. Ему совершенно не хотелось знать, как он может отреагировать, если вдруг кто-нибудь позвонит по телефону и из аппарата прозвучит записанный голос Нины. Пламтри определенно проспит еще пару часов, не меньше. Кокрин не следил за содержимым бутылки «Саузерн Комфорт», но Пламтри подливала в свой стакан не менее полудюжины раз, до, во время и после. Его сознание просто отбросило подробности воспоминания о том, как они любили друг дружку. Сейчас он мог представить себе, да и то весьма расплывчато, ее горячее прерывистое дыхание, приправленное запахом сигарет Мор и вкусом Southern Comfort, персиковый сироп и виски. Он сплюнул в раковину и прополоскал рот холодной водой из-под крана, которую набрал в ладони, потому что стакан из ванной находился в соседней комнате и был липким от ликера. Войдя сюда, он закрыл за собой дверь и теперь помешкал, прежде чем снова открыть ее, постояв в нерешительности. Он поднял брошенные на пол джинсы, надел их, застегнул молнию на ширинке и лишь после этого повернул покрытую испариной дверную ручку и шагнул на ковер спальни. И замер от изумления. Пламтри сидела в кровати, закутавшись в простыню, которую держала у самого подбородка. Увидев Кокрина, она слегка расправила вздернутые в испуге плечи и всхлипнула. «О, это ты, костыль! Ну зачем? Я ведь говорила тебе, что пойду с тобой в постель, если ты подождешь. Я была уверена, что сейчас из ванной выйдет незнакомец. Хотелось только посмотреть, что это будет за гад, чтобы знать, кому передать карты». «О, Сид! Тиффани!» Она уткнулась лицом в простыню и продолжила сдавленным голосом. «Я любила тебя и думала, что ты тоже любишь меня». Кокрин почувствовал, что его лицо вспыхнуло и тут же стало прохладным от испаряющегося пота, потому что он внезапно вынужден был признаться себе, что будет беззастенчиво лгать. «Дженнис», — сказал он с излишней горячностью, — «я думал, что это ты. А ты говоришь, что это была не ты. Господи, прости, как я...» «Ты меня! Это все равно, что овладеть мной, пока я без сознания, как тот парень, который чуть не изнасиловал меня в машине возле бара в Окленде. Но тот парень все же не овладел мной!» Она яростно замотала головой. «Ну и как я теперь смогу отдаться тебе?» «Дженнис, это была ужасная ошибка, клянусь, я ведь думал, что мы, что ты в сознании. Видит Бог, это правда, мы оба были пьяные. Я сказала все равно, ты знал. О, Боже, я лишилась тебя!» Она вскинула залитое слезами лицо, уставилась на него, потом посмотрела на простыню, которая укрывалась, и поджала ноги, облизала губы. «Ах ты, сукин сын! Ты хоть соображаешь, как сильно ее обидел? Она ведь влюбилась в тебя, засранца!» «О, Коди, я понимаю», — беспомощно ответил он, «но, черт возьми, мы оба были пьяными, и вы все почти неразличимы». Коди скорчила презрительную гримасу. «Хочешь сказать, будто ты не знал, что это была Тиффани, и даже не подозревал, и что говоришь правду?» Он вздохнул. «Да?» Он снял рубашку со стула и просунул в рукава непослушные, тяжелые, как свинец, руки. «Нет, пожалуй, что нет. Не то чтобы даже не подозревал. Ты права. Она права. Я не думал о том, кто со мной. Я просто оказался тем, кем ты меня назвала». Он уже чувствовал, что ткань рубашки начала липнуть к свежевымытой коже. «Господи, Коди, но ведь я не такой, и мне очень жаль. Вы все заслуживаете гораздо большего. Уважения, предупредительности с моей стороны. Боже, как мне... Для начала выйди отсюда, чтобы я могла одеться. Да, конечно. Он принялся поспешно застегивать рубашку и рискнул с неуверенной улыбкой взглянуть на женщину. Можешь называть меня как хочешь, я заслужил, но осмелюсь сказать. Очень надеюсь, что ты все же меня не покинешь. Он шагнул к двери в коридор. Я буду в кухне, приготовлю кофе. По крайней мере, она ничего не сказала ему вслед. В кухню он набрал воды из-под крана в стеклянный кофейник и залил в кофемашину. При этом он вспомнил, как Мавранос заливал пивом телевизор в мотеле «Стар», а также то, что номер снимался по кредитной карточке Нины. 5 суток плюс испорченный телевизор. Одному богу известно, во что это обойдется. Насыпая ложкой молотый кофе в фильтр, он задумался о том, что может представлять собой Тиффани, насколько она полноценная личность, является ли чем-то большим, чем просто сексуальная составляющая Пламтри, без каких-либо особенностей характера, кроме подчеркнутого пристрастия к сигаретам Мор и Саузерн Комфорт. Возможно, она наделена еще одной-двумя чертами, которых он пока не обнаружил. Какими-то предпочтениями по части кино или еды, какие-нибудь желторотые юнцы, вероятно, сказали бы, хихикая, что это идеальная женщина. Кокрин попытался сообразить, был ли он когда-нибудь настолько легкомысленным, чтобы говорить что-то подобное. Да что там, он сегодня оказался настолько легкомысленным, что воспользовался этой ограниченностью, что, как ни крути, гораздо хуже. Он вставил фильтр-воронку в кофемашину, щелкнул выключателем и открыл шкаф, чтобы достать чашки. Его руки все еще дрожали. Сахар был на столе, он открыл холодильник и вынул начатую картонку молока. Пламтри походила на семью из нескольких сестер, с редко появляющимся отцом, наводящим на всех ужас, и сумасшедшей матерью. Кокрину сначала понравилась милая сестра, а переспал он с нимфоманкой, но вот та, на которую он мог положиться и которой даже восхищался, была суровой. Он разлепил отрезанный уголок молочной картонки и понюхал. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Недельное молоко уже прокисло, и он вылил его в раковину. Вроде бы в шкафу должна была оставаться банка сухого молока «Кремора». Пламтри вышла на кухню, когда кофемашина только-только начала фыркать. Она, как и вчера, надела джинсы и белую блузку, но не стала обуваться. На ходу она пыталась разодрать свалявшиеся в паклю белокурые волосы одной из расчесок Нины. «Кофе — это хорошо», — сказала она, — «а вот разбавлять его чем-либо крепким, думаю, не стоит. Пожалуй, нам уже хватит выпивки на сегодня», — осторожно согласился Кокрин. «Ну», — протянула она и, отодвинув кресло, тяжело плюхнулась на сиденье. «Насчет целого дня даже и не знаю. Я вроде как представляю себе стаканчик другой чего-нибудь этакого на закате». Кокрин поставил перед ней чашку кофе, от которой валил пар, и она добавила. «А вот плеснуть сюда молочка было бы неплохо». «Там пусто», — сказал он и повернулся к шкафу. «Но у меня есть кремора». «Кремора», — повторила она, размешивая сахар. «А зачем тебе пустая картонка?» «Только что вылил молоко, оно испортилось». Он взглянул на пустую картонку и подумал, что ее нужно сохранить для сада. «В винограднике мы надеваем такие полугаллонные картонки на саженцы лоз. Они защищают стволики от кроликов и солнечных ожогов и помогают расти прямо вверх к свету». Он поставил на стол свою чашку, сел напротив Пламтри и начал прихлебывать, глядя в окно на крышу теплицы. «В Пачье», — так он произнес на итальянский манер название виноградников «Пейс», «вот-вот начнут укоренять новые саженцы. Акра-2 около автострады». Наконец он осмелился посмотреть на Пламтри. Она, казалось, слушала, и поэтому он позволил себе продолжить разговор на нейтральную тему. «И в бочках с прошлогодним вином, — сказал он, — скоро начнется малолактозная ферментация. Это вторая ферментация, которая происходит примерно в то же время, когда распускаются листья Нового года, как будто эти явления связаны. Это бактерии, а не дрожжи, и они превращают яблочную кислоту в молочную, которая мягче на вкус, что особенно важно для Зинфанделя и Пино-Нуар». Он слабо улыбнулся, думая о винограднике. «Когда я уехал в Париж, все листья винограда окрасились в осенние цвета. Видела бы ты, листья Пти-Сира становятся фиолетовыми, Шардоне — золотыми, а Каберне-Савиньон — красными, как кровь». «Ты скучаешь по работе», — заметила Пламтри. «Вы там хорошее вино делаете?» «Не хвастаясь, скажу да. Последние несколько лет у нас стоит идеальная морская погода. Мы собираем урожай позже, и у наших зинфанделей 92-го и 93-го годов, еще не разлитых в бутылке, уже ясно ощутим идеальный выдержанный вкус с совершенно бархатным танином». Он пожал плечами. «Но, черт возьми, с 90-го года хорошие вина получаются едва ли не у всех в Калифорнии. Не только известные марки вроде Ричи, Мондави, но и Рачиоли в долине Russian River, Рейвенсвуд Джоэля Петерсона в Сономе. У всех прекрасные урожаи и продукция, несмотря даже на филоксеру. Похоже, что общемировой объем поставок сохранится прежним. В Бордо, да и по всей Европе, в вегетационные периоды за эти годы было слишком много дождей. С 90-го года вина у них посредственные». «Так, Скотт Крейн стал королем в 90-м. Вот увидишь, 95-й окажется препоганым. Возможно, этот мальчонка Кути окажется хорошим королем, и мы сможем определить по качеству вина, все ли у него в порядке». Пламтри отпила кофе и поморщилась. «Твоя жена любила вино? Только не думай, что раз я с тобой разговариваю, я больше не считаю тебя бессердечным болваном». Он сдержанно кивнул, понял. «Нина», — начал он и кашлянул, прочищая горло. Откровенно говоря, она очень не любила полнотелые, броские калифорнийские вина. Пламтри шевельнула губами. «С какой стати Бог должен отдавать предпочтение этому побережью, находящемуся не на той стороне мира, где не соблюдаются никакие требования Министерства сельского хозяйства Франции? Здесь, если нет дождя, разрешается поливать машинами и разрешается безнаказанно производить 3-4-6 тонн винограда сакра. В Медоке наши виноградари придерживаются старых законов Бога, производя не более 35 гектолитров вина с каждого гектара земли. И мы взращиваем священный старый Совиньон Каберне и просим Бога превратить это вино в его кровь прощения, как он делал за сотни лет до революции. И, несмотря на все старания, с трудом получаем вино, которое можно пить за обедом. Оно отвергается, как жертва Каина. А здесь, в варварской Калифорнии, оскверненный Каберне превращается в вина, подобные соборам и концертам Баха. И это даже не вино, которое он благословляет. Он освящает этот безродный зинфандель, эту просто-напросто выскочку». У Кокрина перехватило дыхание, потому что это был голос Нины. Он видел, как подрагивает от ударов пульса манжет его рубашки, и не осмеливался пошевелиться, страшась, что любое движение может спугнуть ее призрак. Он понял также, что должен ответить. «Ну, не всегда», — сказал он тихим, умиротворяющим тоном, как бы со стороны припомнив несчастного Тутмоса с его ржавым граалем, полным зинфанделя, который он тщился превратить в Пагодебити. «Большинство зинфанделей — это просто красное вино». «Ты звал меня», — сказал голос Нины. Она огляделась на своей кухне. «Когда я сидела на прыгающей кровати в комнате, где находились все остальные...» Она отодвинула стул от стола и выглянула в окно на залитую полуденным светом крышу теплицы. «Когда это случилось?» Кокрин вспомнил, что крикнул «Нина!», когда сразу после землетрясения на рассвете мать Пламтри завладела ее телом. «Это было сегодня рано утром», — твердо сказал он. Он устыдился, что назвал ее имя сразу же после того, как сделал это, и не хотел сейчас открыто обсуждать свой поступок. «Я не думал, что ты меня слышала». «Мне пришлось проделать дальний путь, чтобы ответить». Она задумчиво нахмурилась, и Кокрин почувствовал, как его предплечья покрылись гусиной кожей, когда он узнал на загорелом лице Пламтри морщинку на переносице, которая была только у Нины. «Я находилась в... Разве это был не сон? Баре, забитом пьяными людьми». Она заметно расслабилась и улыбнулась ему. «Но сейчас я дома». «Это не она», — сказал он себе, ощущая, как сердце колотилось в ребра. «Это всего лишь ее призрак. Где бы ни находилась настоящая Нина, ей Индия и ложа, и отчизна, жемчужина бесценная она. А в этом она не участвует. Тем не менее, это ее призрак. Может ли он остаться? Спать в кровати? Споласкивать зубную щетку? Перед смертью она строила каменный фонтан в саду. Сможет ли теперь призрак закончить эту работу?» Но что-то было не так, что-то неуловимое, но в то же время невероятно гротескное в самой мысли о том, что фальшивые, повинующиеся мертвым рефлексам руки будут заканчивать прерванную работу, которую начала в саду живая женщина. И не явится ли сюда еще и призрак нерожденного младенца, чтобы безнадежно хныкать в ночной тьме? И может ли он поступить так с Коди? Он взял свою чашку с недопитым кофе, встал и отошел к раковине, задержавшись у холодильника, чтобы отцепить от двери один из маленьких плоских бесплатных рекламных магнитов в виде миниатюрной бутылки Зинфанделя Пейс. «Я решил свести пятно на тыльной стороне правой руки», — сказал он через плечо, выливая полчашки теплого кофе в раковину. Он старался очень тщательно подбирать слова. «Лазерная хирургия. Всего пара амбулаторных сеансов, и рука чистая». «Но это невозможно!» — воскликнула она по-французски. Он услышал, как ноги Пламтри зашаркали по полу, когда она встала. «Это твой знак Андрокла!» Лев оказался в долгу перед Андроклом, потому что тот просто вытащил шип из львиной лапы. «Но ты однажды подставил руку, чтобы спасти самого Бога. Я никогда не говорила об этом, но только Бог вправе его убрать, как только он был вправе его даровать. У меня никогда не было бы... У меня не было бы твоего ребенка, если бы его отец не был отмечен им. Моя семья не отправила бы меня сюда просто». Она схватила его за плечо сильной рукой Пламтри. «Костыль, пообещай, что не сделаешь этого». «Ладно», — ответил он, как будто уступая. «Прости, не стану». Он налил в чашку холодной воды из-под крана и вернулся к столу. «Сядь, пожалуйста», — сказал он ей, и, поставив чашку с водопроводной водой на стол, принялся помешивать в ней указательным пальцем правой руки, дождался, пока она снова заняла свое место, и спросил, что случилось на Новый год. Он коснулся лба влажным кончиком пальца, потом вынул кассету автоответчика из кармана рубашки. «Утром на рассвете», — сказал голос Нины губами Пламтри. «Сегодня утром, когда ты позвал меня на прыгающую кровать, я подумала, что это снова может быть он. Я проснулась на рассвете в Новый год и поняла, что он зовет меня из-за пределов дома. Мой. Я была замужем за ним через тебя». И в то утро, когда земля сдвинулась и деревья повалились, он освободился. Я завернулась в простыню, перевязала волосы плющом и выбежала встретить его на дорожке, выходящей к шоссе. Ведь я... так и поступила. Было громко и больно, но я знала, что именно так он и придет. Она уставилась в чистую воду в чашке и глубоко вздохнула. Кокрин почувствовал себя опустошенным. «Как тебя зовут?» — спросил он, стараясь выдерживать голос бесстрастным, как гудок в телефонной трубке. И принялся медленно водить рекламной бутылочкой магнитом над кассетой. «Нина Жестен Леон. Ариахна?» Голубые глаза Пламтри встретились с его глазами. «Костыль, ты двоишься у меня в глазах. Теперь мне кажется, что я умерла в то утро. Это так?» «Да, Нина», — хрипло проговорил он, стараясь скрыть режущую горечь в горле. «Ты умерла в то утро. Я отвез твой прах в Нижний Медок, в Керак, и говорил с твоими родителями. Нам всем очень больно, что ты ушла, и больнее всех мне. Я очень любил тебя». Он отодвигал от себя размагниченную кассету, пока не почувствовал, что она уперлась в кофейную чашку. Она передернула плечами, как от холода, и сморгнула набежавшие слезы. «И куда же мне теперь идти?» «Важнее всего спокойствие», — говорил он себе, «а не твоя обманутая любовь, не твоя гордость. Пусть она покоится в том мире, который ей подобает. Наконец-то к твоему настоящему мужу, а не просто символу». Он и сам не мог понять, от ярости или горя дрожал его голос. «Полагаю, ты найдешь Бога в саду». Лоб Пламтри разгладился от хмурых морщин, и ее загорелое лицо утратило всякое выражение. Кокрин закрыл глаза и медленно опустил лицо в ладони. Он тяжело дышал, и при каждом вдохе у него перехватывало горло. А когда ладоням стало горячо, он понял, что плачет. Он услышал безжизненный голос Валори. «Какое совпадение! Точь-в-точь она!» Холодный палец прикоснулся к его щеке. «Вы встаньте, сударь, встаньте! Вы мужчина, вам не к лицу!» Он поднял голову и вытер рукавом мокрые глаза. И увидел, что перед ним сидит, поглядывая на него с несомненным сочувствием, безошибочно узнаваемая Коди. «Сид», — сказала она, — «к тебе заезжает машина». Он оттолкнул стул и вскочил. Револьвер остался в спальне, и он метнулся было туда по коридору, но тут же за секунду до того, как мотор затих, узнал характерный ракочущий звук выхлопа. Прошлепав босиком ко входной двери, он посмотрел в глазок. Старенький сабурбан, стоявший на дорожке, был кроваво-красным. От него примерно на фут расходилась во все стороны аура, переливающаяся, как знойные миражи, и тщательно подстриженная живая изгородь казалась сквозь облако ауры гораздо зеленее, чем была на самом деле. Из дверей пассажирской стороны выбрались Пит и Анжелика, водительскую дверь распахнул Арки, на заднем сиденье можно было разглядеть голову Кути, никого больше в машине не было. Кокрин отпер замок, распахнул дверь, и пахнущий океаном ветерок обдал холодом его мокрое лицо. Кути с помощью родителей выбрался с заднего сиденья, а Мавранос обошел машину спереди и направился прямо ко входу. «Поздравляю», — сказал Мавранос, остановившись перед крыльцом. «У тебя теперь четверо постояльцев». Он перевел взгляд за спину хозяина и натянуто улыбнулся, и Кокрин понял, что Пламтри вышла к двери вслед за ним. Такое впечатление, что фокус все-таки можно исполнить каким-то образом, на новых условиях, о которых пока мы не имеем понятия. Он улыбнулся шире, блеснув белыми зубами. «Надеюсь, ты, девочка, не передумала участвовать в этой истории». «Ох, заткнулся бы ты, Арки!» — огрызнулась Коди и протиснулась мимо Кокрина на крыльцо. «Кути заболел?» «Кто-то в него выстрелил», — ответил Мавранос. «Очень может быть, что ваш псих-доктор. Но, похоже, все обойдется». Коди прошипела сквозь зубы что-то сочувственное и сбежала по ступенькам помочь Питу и Анжелике. В гостиной Анжелика зашивала рану Кути зубной нитью из новой упаковки. Пит стоял на коленях рядом и подавал то ножницы, то вату, а Маврана сходил взад-вперед у переднего окна с револьвером в руке, наблюдая за дорогой. Кокрин и Пламтри удалились на кухню и готовили в большой кастрюле рагу из консервированных моллюсков, крабового мяса и мелко нарезанного зеленого лука. Все это залили дешевым фьюмблан и приправили карри. Вскоре распространившийся по дому аромат убедил всех, что поздний завтрак в дарах моря оказался чуть ли не иллюзорным, и через полчаса даже Мавранос, сидя в столовой Кокрина, подбирал черствым хлебом последние капли подливы из тарелки. По молчаливому согласию пили минеральную воду Пеллегрина. Кокрину пришлось напомнить себе, что эти люди постоянно грубили ему и беззастенчиво тратили деньги с его кредитной карты и втянули его в настоящую перестрелку, в которой, вероятно, были и погибшие. Потому что он заметил, что ему вдруг стало теплее от того, что Салливан и Кути и Мавранос снова вторглись в его жизнь со своей суетой и страданиями, да еще и после унижений, которые он претерпел с Пламтри и призраком Нины. Несмотря на всю свою взбалмошность, они всегда приносили с собой ясное, напряженное чувство цели. «И долго вы намерены здесь оставаться?» — спросил Кокрин самым равнодушным и твердым тоном, на какой был способен. «До утра?» Мавранос ответил столь же равнодушно. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Радушным взглядом Пит и Анжелика Салливаны тревожно переглянулись, ответил на вопрос Кути. «До конца месяца», — удрученно выговорил он, — «до вьетнамского праздника Тет, или, может быть, до мусульманского Рамадана, в общем, до 1 февраля. Наш маятник». «Две недели?» — возмутился Кокрин. «У меня работа, у меня соседи, у меня, в конце концов, мебель, которую хотелось бы сохранить». «Ну, не совсем две недели», — возразил Кути. 11 дней». «Я видела скелет Скотта Крейна», — встряла Пламтри. «Как вы предполагаете провернуть дело на этот раз? Он присвоит себе меня?» Она вскинула брови. «Он присвоит себе Кути?» «Думаю, ни то, ни другое», — сказал Кути. Кокрин обратил внимание, что подросток, похоже, совсем не рад избавлению от опасной участи. Он выглядел удрученным и больным. «Не знаю. Нужно спросить мамашу Плезант, ту самую чернокожую леди из телевизора». «Пока что от нее не было никакого проку», — фыркнула Анжелика. «Может быть, Крейн просто материализует себе тело», — предположила Пламтри. «Нет», — ответил Пит, — «где он возьмет вещество? Ему потребуется протоплазма, фунтов этак 160». «Эдисон сконструировал себе нечто вроде тела», — негромко сказал Кути, «или, по крайней мере, маску, когда захомутал меня в 92-м году. Он воспользовался плотью собаки, с которой я подружился. Потом мне это снилось много раз. В одну секунду Фред, эта собака, внезапно превратилась в окровавленный скелет, а у Эдисона появились собственные голова и руки и даже черное пальто с меховым воротником. Он отхлебнул минеральной воды, но плоть во время пересадки погибла. Уверен, что она стала разлагаться сразу после того, как мы ее сбросили». «Иисусе», — подумал Кокрин, Анжелика кивнула. «Значит, ему потребуется не просто протоплазма, но не убитая протоплазма. Так что, нам еще и бродягу какого-нибудь сюда притащить? Или свору бездомных собак?» «Вроде бы считается, что людям ближе свиньи», — сказала Пламтри. «Может, лучше купить пару свинок покрупнее?» Мавранос был бледен, и выражение лица у него было такое, словно ему хочется сплюнуть. Кути сегодня говорил со старушкой Плезант, с ее призраком, но лицом к лицу, а не через телевизор. Она, по-видимому, своего рода наемная служанка или заключенная, отбывающая каторгу у Диониса. И она, как и Бог, пытается нам помочь. Очень может быть. Она дала Кути послание для Крейна. Не то призыв, не то приказ, причем в форме латинского палиндрома. Мне это не нравится, потому что палиндромами приманивают призраков, а призрак Крейна мы видели. Голый идиот, бегающий по руинам Сатру. «Это не те же самые латинские фразы, которые я сжег со спичечным коробком?» — спросил Кокрин. «Тогда в мотеле. Еще одна латинская фраза попалась нам с Коди на пепельнице еще в Лос-Анджелесе, только не помню, что там было написано». Мавранос отодвинул кресло, привстал и вытащил из кармана помятое регистрационное свидетельство на автомобиль. Развернув его, он прочитал вслух. «Рома, тибис убита, матибус ибит амор. Си бене те туа лаус таксат, суа лаута тенебис, соли, медере педе, эде переде мелос». «На пепельнице была определенно первая», — сказала Пламтри. Кокрин почувствовал, что волосы у него на затылке зашевелились. «После того, как я прочитал эту строчку вслух, призрак Крейна явился в образе нашего таксиста, а когда повторил в руинах Сатра, его сумасшедший голый призрак появился уже там». «Не произноси вслух в третий раз», — предупредил Мавранос. «Голый мужик в твоей кухне только расстроит дам. Да и мне будет очень неприятно видеть подобие своего старого друга в таком жалком состоянии». Он вздохнул и посмотрел на Кокрина. «Позволишь воспользоваться твоим телефоном? Нужно узнать, смогла ли Нарди перевести эту несчастную записку». «Вон в углу телефон с громкоговорителем», — сказал Кокрин. «Звони с него, чтобы мы все послушали». На солнечной кухне Кокрин и Пламтри снова заняли свои места за столом, а Пит и Анжелика прислонились к рабочему столу возле раковины. Кути плюхнулся на третий стул, но по выражению, с каким он посмотрел на тот же рабочий стол, было ясно, что он хотел бы забраться на него, не будь у него свежих швов на боку. Кокрин вспомнил, что когда они пытались позвонить призраку Крейна из Солвеля, Кути сидел на стиральной машине и подумал, что парнишка по какой-то причине хочет находиться подальше от земли во время важных звонков. Мавранос подошел к телефону, висевшему на стене, набрал 11 цифр междугороднего вызова и нажал кнопку громкоговорителя. «Алло!» — прозвучал молодой женский голос. Кокрин редко пользовался громкоговорителем и сейчас грустно подумал, что звук совсем не такой хороший, как выдавал самодельный динамик, сооруженный Кути из кусочка мела и точилки для карандашей. «Нарди, это снова Арки», — сказал Мавранос. «А вокруг сидит и слушает вся королевская конница и вся королевская рать. Тебе удалось что-нибудь прояснить?» «А как же? Твои палиндромы — это пентаметр, за которым следует гекзаметр. И снова пентаметр», — сказала женщина по имени Нарди. «Это обычное сочетание размеров в древнеримской лирической поэзии, хоть у Горация, хоть у Катула. Знаешь, этот текст кажется мне ужасно древним, и строки, похоже, имеют отношение к вашей, нашей ситуации. У тебя карандаш под рукой?» Мавранос выдвинул ящик под телефоном и сунул туда руку. «Да», — сказал он, вытаскивая карандаш для ресниц и январский счет за газ. «Отлично», — отозвался голос Нарди из громкоговорителя. «Рома с запятой — это звательный падеж названия Рим, что в нашем контексте довольно ясно превращает духовную власть над землей в нечто вроде Ватикана. Понятно? Тибис убита? Для тебя внезапно, неожиданно. Матибус?» В отложительном падеже указывает на то, каким образом и получается нечто вроде «с танцующим движением». Хотя Цицерон использует это слово в сочетании «motus terrae», что означает «землетрясение». «И ты сказал про матибус, автобус», — шепнула Пламтри Кокрину. У нее, похоже, стало легче на душе. Он коротко кивнул и жестом попросил ее помолчать. «Ибит», — продолжала Нарди, — «это глагол «идти» в третьем лице и будущем времени». «Амор, конечно же, любовь, но заглавное «а» указывает на то, что здесь это имя собственное. Бог любви или кто-то в этом роде, причем, судя по контексту, где и внезапность, и землетрясение, еще и весьма недобрый. Кокрин задумался о боге, разбудившем его мнимым землетрясением в лас-вегасской венчальной часовне «Трой и Крес» почти 5 лет назад, и о Нине, которая предпочла его любви, смертоносную любовь этого бога. «Во второй строке», — продолжила Нарди, «таксат» — это глагол первого спряжения, «таксо таксаре», означающий «держи, цени, уважай». Дословно переводится как «если твоя похвала оценивает тебя высоко», но по-английски получится «если ты высоко оцениваешь свою похвалу». «Суа» — притяжательное местоимение, оно должно быть в именительном падеже, хотя я предпочла бы «суам». В любом случае, это женский род, и сочетается он с состоящим в женском роде «лаус» — «похвала» или «слава». Я думаю, что твоя похвала здесь должна пониматься буквально в женском роде по отношению к этому «амор», который предстает подчеркнуто мужественным. «Лаута» — великолепно, «тенебис» — глагол второго спряжения «держать, достигать». Мавранос, потеряв терпение, помахал перед носом карандашиком. «Нарди, что все-таки означает эта тарабарщина?» Из динамика послышался неровный вздох. «Арки, я объясняю, почему считаю, что это означает именно то, что я скажу тебе потом, так что слушай дальше. Последняя строка позволяет предположить альтернативные значения. Я только что закончила разгадывать ее всего несколько минут назад. Солис с запятой, как у Рома в первой строке, должен быть звательным падежом для сол, прямым обращением к слову «солнце», как в «о солнце», «медере» — инфинитив или герундий, или, как в нашем случае, повелительное наклонение. «Вылечить», «исцелить» — это не констатация, а приказ «вылечи» или «исцели». «Педе» — это «вож», существительное в единственном числе, как в том варианте, когда Плиний использовал его для слова «педикулус» или по-английски «педикулез», «вшивость». Здесь очень интересен глагол «эде», или это форма глагола «эде», «эдере», «эди», «эсум», который по латыни передают «пожирай», «потребляй», «ешь», или это другой глагол «эде», «эдере», «эдиди», «эдитум», означающий «испускать последний вздох», «приводить к концу», но одновременно порождать или производить из себя. Здесь годится и тот, и другой, хотя трахеическая строка требует протяжного «э», а значит, вероятнее, второй вариант. «Переде» — это усугубление, решительное повторение предыдущего глагола, каким бы он ни был, а «мелос» обычно переводится как «песня», но это же латинизированное греческое слово, по суффиксу совершенно точно видно, да? И греческое слово «мелос» может означать также «конечность». Если оно латинское, то падеж может быть и именительным, и винительным, но в греческой форме тут может быть только винительный и никакой другой. «Что?» — перебил ее Мавранос, произнося каждое слово отдельно. «Значит, вся эта дребедень». «Ладно, я понимаю это так. О, духовная сила на земле! Бог любви придет к вам внезапно и неожиданно. Либо танцующей походкой, либо как землетрясение, или даже и то, и другое вместе. Если ты высоко ценишь свою похвалу, ты будешь хранить ее или придешь к ней со славой. О солнце, излечи вшивость, породи из себя и еще раз породи из себя свой отсеченный побег». Из путаницы двух глаголов «эдо» получается значение твоей сожранной конечности. «Оставить короля-самоубийцу в колоде», — пробормотала Пламтри. Мавранос нахмурился, услышав эти слова, но кивнул. «Пожалуй, именно это я пытался сказать Скотту, когда мы год назад ездили в Нортридж после землетрясения. Филоксеры, эти подземные вши, были повесткой из-под освещенной земли. Он никогда не мог обрезать виноградные лозы в середине зимы», — сказал голос Нарди из громкоговорителя, — «с самого первого года. Даже когда у детей зимой начинались лихорадки и легочные инфекции, приходилось по нескольку раз на дню принимать кофеин, и у него кровь шла из-под ногтей». Последовала пауза, в ходе которой она могла, например, пожать плечами. Но летом он все еще был полон сил. Кокрин живо вспомнил, как протянул руку, чтобы не дать уничтожить лицо на виноградной лозе. «Так что же?» — спросил он и, обведя всех взглядом, остановился на Анжелике. «Нам надо теперь делать». Анжелика устало улыбнулась ему. «Спасибо за нам», — сказала она. «Мы больше не будем вынуждать тебя браться за оружие. Что теперь делать?» — повторила она и, отстранившись от стола, потянулась. «Думаю, нам ничего не остается, кроме как призвать эту старую черную шалунью, о которой говорил Кути. Она уронила вскинутые руки и посмотрела на Пламтри. «Нам необходимо поговорить с ней во плоти». «Ты хочешь сказать, в этой плоти?» — ответила Пламтри, в тоне которой слышалась лишь усталая покорность. «Иисусе, если, когда мой собственный генетический отец пользуется моим телом, у меня болят зубы и кровь идет из носу, то одному Богу известно, что сделает с ним эта посторонняя странноватая старушка». «Нет», — возразил Кути, — «твой отец не умер, а вот мамаша Плезант точно умерла. Когда моим телом распоряжался Эдисон, со мной потом не случалось ничего дурного. У призраков больше нет психической ДНК тела, у них нет жизненной структуры, которую они могли бы навязать принимающему их живому телу». «Круто!» — вздохнула Пламтри. «Честно говоря, это ни в коей мере не подходит под мое представление о веселом свидании. Но, думаю, к делу это не относится». Она встала из-за стола. «Хотя бы скажите мне, что я должна делать?» «Я Бернардет Дин», — донесся голос из телефонного громкоговорителя. «Из Камелота, свергнутого короля, что в Лейкадии. Я Дженнис Корделия Пламтри, а это мой товарищ Сид Кокрен. Надеюсь, мы когда-нибудь сможем собраться все вместе в присутствии короля». «Там, в Солвилле», — нерешительно произнес Кути, «мамаша Плезант велела нам поесть семян ее деревьев». Анжелика сунула руку в карман джинсовой куртки и вытащила горсть орешков, похожих на угловатые серые желуди. Она бросила их на кухонный стол, и звук от удара совсем не походил на звук игральных костей. «Мы собрали их этим утром у подножья, извините, у талии одного из ее страдающих деревьев. Каалы их едят, так что, вероятно, они не ядовитые», — сказала она. «Думаю, из части мы сделаем настойку в вине, а часть перемолим, добавим в муку и испечем хлеб».